Глава 45. Графа Якура, услышав от возвратившейся домой жены о таком повороте событий, целую неделю медлил, ничего не предпринимая, чем страшно разозлил маркиза Мацугае. В семье Мацугае были уверены, что Сатоко давно вернулась домой, и семья жениха об этом знает. Это была несвойственная маркизу оплошность, но маркиз, которому жена сообщила, что его план удался как нельзя лучше, преисполнился оптимизма по поводу будущего. А граф Якура все витал в облаках. Ему представлялось вульгарным признать крушение. Вот он в него и не верил. Он воспринимал все не как катастрофу, а просто как дурной сон. Ясно было, что идущий вверх пологий склон кончается обрывом, но для игрока в футбол падение — вещь привычная, в этом нет ничего сверхнеожиданного. Сердиться, переживать, равно как и негодовать — все это заблуждение незакаленной души. А граф был достаточно закален. Он всего лишь откладывал решение. Заполучить капельку драгоценного времени куда важнее, чем обрести грубую реальность, которая кроется в любом решении. Каждый понимает, что каким бы важным ни было дело, достоинства и недостатки принятого по его поводу решения станут очевидными только со временем. Рядом с таким мужем и госпожа Якура день за днем все менее остро чувствовала тревогу, обуявшую ее в храме Гасюдзи. Тадасины теперь в доме не было, и госпожа была счастлива, что не поступила опрометчиво, поделившись с ней новостью. Тадасину для поправки здоровья после болезни граф отправил на горячие источники в Югавару. Через неделю маркиз позвонил справиться, как дела, и граф уже не мог дольше скрывать то, что произошло. Маркиз Мацугае, услыхав, что Сатоко вообще еще не вернулась домой, мгновенно потерял дар речи. В душе у него сразу зашевелились дурные предчувствия. Они с женой тотчас же отправились в дом Аякуры. Сначала граф давал какие-то весьма неопределенные ответы, и маркиз Мацугае, узнав, наконец, правду, в гневе просто грохнул кулаком по столу. В комнате, которая единственная во всем доме была довольно неумело обставлена по-европейски, обе супружеские пары, впервые за период их долгого общения, обнажили свои подлинные лица. Правда, женщины не смотрели друг на друга, а только украдкой бросали взгляды на мужей. Контраст являли собой мужчины. Граф сидел, потупив голову. Его лежавшие на скатерти маленькие белые руки казались игрушечными. Маркиз же был коренаст, краснолиц. На лбу у него вздулись вены, и все лицо застыло, как маска гнева. В глазах женщин граф не имел никаких шансов на победу. Действительно, сначала раздавались только гневные крики маркиза, но, бушуя, маркиз и сам ощущал уязвимость своей когда-то сильной позиции. Это счастье, что у него был такой слабый и уступчивый противник. Нездоровый цвет лица, с тонкими чертами, словно вырезанными на желтоватой слоновой кости, застывшее на нем выражение печали и растерянности, тяжелые складчатые веки, обычно потупленных глаз, еще больше подчеркивали слабость характера. Маркизу пришло в голову, что подобный вид пристал скорее женщине. В ленивой, непринужденной позе графа, сидевшего на стуле, была видна недоступная предкам маркиза, сложившаяся веками, хрупкая утонченность. И это больше всего уязвляло маркиза. Все это напоминало вываленный в грязи трупик птицы с белым оперением. Птицы, обладающей чудесным голосом, но абсолютно несъедобной. «Жуткая история!» — Какой позор! Как мне теперь показаться на глаза императору? Как появиться в обществе? Маркиз кидал слова, разжигая свой гнев, но чувствовал, что пламя гнева опасно слабеет. Сердиться на абсолютно бездеятельного, пренебрегавшего всякой логикой графа, было бесполезно. Мало того, чем больше распалялся маркиз, тем больше понимал, что эту ярость следовало бы обратить на себя. Ведь с самого начала граф ничего не знал о происходящем. Было совершенно ясно, что он не предпринимал никаких действий и только последовательно придерживался позиции, которая, по его маркиза вине, еще неизвестно какой катастрофой обернется. «Это маркиз?» — просил графа, чтобы тот дал его сыну аристократическое воспитание. «Сейчас причиной всех несчастий стал Кияки. Можно, конечно, кричать, что его сознание с детских лет было отравлено атмосферой дома Аякуры, но, опять-таки, первопричина — сам маркиз. И никто иной, как он сам, не предвидя последствий, отправил Сатоко в Осаку. Таким образом, вся ярость маркиза должна быть направлена на самого себя. В конце концов, маркиз, перечислив все напасти, обессилел и умолк. Затянувшееся общее молчание выглядело некой церемонией. С заднего двора доносилось квохтанье кур. Сосны за окном с каждым дуновением ветра нервно вздрагивали сверкавшими иголками. Весь дом замер, словно следя за необычной атмосферой в гостиной. Наконец супруга Аякуры произнесла: «Это я что-то упустила. Мне остается только молить о прощении. Я думаю, нужно как можно скорее заставить Сатоко переменить решение и продолжить готовиться к помолвке». «А что делать с волосами?» — сразу отозвался маркиз. «Нужно, пока никто ничего не заметил, заказать хороший парик». «Парик? Да ведь тогда никто ничего не заметит!» — первым радостно воскликнул маркиз. «Действительно, будет незаметно!» — моментально поддержала мужа госпожа Мацугая. Тут, заразившись настроением маркиза, все разом заговорили о парике. В гостиной впервые зазвучали веселые голоса, смех. Все четверо стали оживленно обсуждать этот великолепный план. С такой энергией голодный зверь бросается на кусок мяса. Но этот замечательный план понравился не всем. Во всяком случае, граф Аякура совсем не верил, что он осуществим. Маркиз Мацугая тоже испытывал сомнения, но со своим величавым видом мог лучше притвориться, поэтому граф тоже быстро напустил на себя значительность. «Молодой принц вряд ли станет трогать волосы Сатоко, пусть даже ему что-то и покажется странным», со смехом, нарочито понижая голос, высказался маркиз. На какое-то время эта шутка объединила их как добрых приятелей. Теперь стало понятно, что самым необходимым в данной ситуации была именно такого рода шутка. Никому в голову не пришла мысль, что сейчас испытывает Сатоко. Делом государственного значения были только ее волосы. Отец маркиза, который своей физически устрашающей силой и неистовой страстью способствовал приходу к власти императора Мэйдзи, узнай он, что добытая им честь дома Мацугая зависит сейчас от женского парика, был бы просто раздавлен. Такие тонкие, хитроумные проделки в семействе Мацугая были не в почете. Это скорее было принято в роду Аякура. Мацугая, только что возмущавшийся обманом, в котором растворились свойственные дому Аякуры утонченность и изысканность, волей-неволей оказался в таком положении, когда ему приходится взвалить ношу обмана на себя. Этот воображаемый парик был всего лишь вещью, не имевшей отношения к желаниям Сатоко, Однако, если бы можно было удачно вписать в эту ситуацию парик, то разбросанная мозаика полностью сложилась бы в четкую, без единой щели, картинку. Маркиз был буквально одержим мыслью, что дело только в парике. Все самозабвенно обсуждали этот невиданный парик. Для помолвки, наверное, потребуется парик с гладкими волосами на каждый день, с европейской прической. Глаза людей всюду, поэтому Сатоко не следует снимать его даже во время купания. Каждый рисовал в своем воображении этот парик, который вскоре наденет Сатоко. Волосы более блестящие, чем ее собственные, густые, цвета вороного крыла. Пусть и несправедливо полученное, но это было их полное право. Повисшая в пространстве форма прически из черных волос, их завораживающий блеск, ночное видение, возникшее при ярком свете дня. Не то чтобы никто не задумывался, как трудно будет совместить это с лицом, которое будет под прической, с прекрасным, но очень печальным лицом. Просто об этом старались не думать. Я хочу, чтобы в этот раз граф поехал сам убедить Сатоко изменить свое решение. Вашу супругу я тоже прошу отправиться, и жену еще раз посылаю вместе с вами. Мне тоже надо бы съездить, но... Маркиз с большим достоинством прервал фразу. Но если поеду и я, что тут подумают? Мне никак нельзя ехать. Нынешнее путешествие нужно окружить тайной. Отсутствие жены в обществе прикроем слухами о болезни, а я в Токио употреблю все силы и найду хорошего мастера, который тайно сделает парик. Не дай бог, если что-нибудь унюхают газетчики, так что в этом положитесь на меня».